Глава 22. «Ну что, идем? Покажем этим козлам, где раки зимуют». В голосе Стаса не было ни капли страха, а лишь азарт, и я решил его немного успокоить. «Слышь, зоолог, мы не шутим, правда туда идем». Я хоть и сам ерзал от нетерпения в ожидании драки, но почему-то посчитал нужным предупредить друга. И они тоже не в игрушки играть будут. Дырок в тушке наделают, если серьезно не отнесешься, как два пальца об асфальт. Что я потом твоему дядьке скажу? Он мне голову оторвет и будет прав. «Да ладно, не кипишуй», — ухмыльнулся Стас. «Я не маленький мальчик и понимаю, что мы с братвой рубиться приехали. Все под контролем, просто я не могу по-другому. Стихия ветра, что ты хочешь? Мы так живем, свободно и легко. Так что не переживай, все нормально будет. Я на чеку и дырявить себя не дам, во всех смыслах этого слова». Ну лады. Я немного сомневался, но и не видел причин продолжать читать нотации. «Тогда пошли. И запомни, сначала поговорим. Если начнут быковать, тогда уже всех кладем, желательно без трупов. Но если не получится, вали все на меня». «Да ты заманал это повторять». Скуратов все же психанул, но так, в шутку. «Все нормально будет, разрулим ситуацию». «Давай, двинули». Я чувствовал, что затея все сильнее попахивает авантюрой, чем, впрочем, она изначально и являлась. Но отступать уже было поздно. Да и не хотелось, честно говоря. Рассусоливать, искать хитрые ходы и варианты было не по мне, если можно пойти и просто набить всем морды. Да, в общественном сознании братки и прочие шушеры представляются как неуловимая мафия, способная дотянуться до кого угодно. Но пообщавшись с Кабаном и его ребятами, я понял, что это далеко не так. Зачастую наглые, вроде как бесстрашные бандиты, сливались, стоило им получить жесткий отпор, и предпочитали найти кого-нибудь посговорчивее, чем бодаться с сильным противником, от которого огрести гораздо проще, чем что-то поиметь. Конечно, ответка должна быть очень жесткая, даже, я бы сказал, жестокая, чтобы отбить у братков алчность и жажду наживы и запустить инстинкт самосохранения. И тут был нюанс. Встречались иногда отморозки, которым причинение боли другим доставляло настоящее удовольствие, и они были готовы идти до конца, зачастую во вред себе. Но таких несложно распознать и заранее принять меры. Например, погасить наглухо, невзирая на законы и остальное. Как говорится, лучше пусть трое судят, чем шестеро несут. Так что я хоть и не сказал Стасу, но собирался смотреть по ситуации, и если увижу, что король или его подручные не внемлют голосу разума, подкрепленному крепкой затрещиной, изувечить их или даже убить. Мысль об этом не вызывала отвращения, даже наоборот, из глубины души поднялась темная волна, а в голове возник призрачный голосок, шепчущий, мол, «Зачем тебе вообще возиться? Что-то там объяснять? И кому? Этим отбросам, поднявшим руку на твою семью?» Они недостойны жить. Уничтожь их, разорви. Это твоя законная добыча. Возьми ее, сожри. Я даже знал, откуда это шло. Наследие зверобога, как и любой дар, оказалось палкой о двух концах. Дав многое мне, оно несло и нешуточную опасность сорваться, поддаться ярости и гневу, стать зверем. Последнее время я постоянно ощущал вспышки немотивированной агрессии, причем иногда из-за малейших пустяков. Просто кто-то косо взглянул, а мне уже хочется ему голову оторвать. И чем дальше, тем хуже становилась ситуация. Это поначалу я лишь раздражение испытывал, а теперь уже реально хочу кого-то убить. Другое дело, что я прекрасно понимал, что происходит, и воли себе не давал. Даже не себе, а той части души звериного бога, что осталось во мне. Недаром смешавшие кровь становились братьями. Предки были не дураки и кое-что в этом соображали. А у меня, получается, ситуация вдвойне тяжелее. И родство, и наследие. Я боялся, что сорвусь, но пока держался. Вот и сейчас не дал разгуляться зверю внутри себя, задавил его усилием воли и первым шагнул на улицу, захлопывая за собой дверь авто, словно это был мост через Рубикон. «Клуб не работает», — остановил нас на входе мордатый охранник, которого я раньше не видел, но особо их и не запоминал. «Приходите вечером, у нас новая программа». «Передай королю», — я перебил секьюрити, не желая слушать дальше. «Поговорить надо. Об Уваровой Таисии. Он в курсе». «Ждите». Охранник не стал попусту трепать языком, а принял верное решение и отошел в сторону, доставая рацию. «Сейчас за вами придут». «Благодарю». Я не имел претензий к этому человеку. Каждый зарабатывает как может, да и нет в службе охранникам ничего постыдного. Так что я соблюдал вежливость. Пока. А вот дальше посмотрим, насколько местные секьюрити завязли в делах короля и его банды. Ждать пришлось недолго. Буквально через пару минут из дверей показался тот, кого я надеялся встретить, но не так скоро. Хотя, в принципе, особой разницы не было. Все равно его участь была решена, еще когда я впервые увидел, как тот тащит Таську по коридору. «Ты гляди, это ж тот наглый мажорчик!» Гвоздь, как всегда, вел себя развязно и нагло. «Что, мальчик, решил за эту сучку отработать? И подружку привел? Скажу сразу!» «Закрой поддувало и отведи меня к королю». Я даже не злился на идиота. «Чё сказал?» Гвоздь мгновенно набычился, надвигаясь на меня и сжимая кулаки. «Я говорю, для шестерки ты много разговариваешь». Я усмехнулся ему в лицо. «Тебя послали меня проводить, а не вякать. Хотя, если хочешь языком поработать, я могу помочь. Вон у меня ботинки запылились. Можешь почистить». «Сука!» Брату кинулся было, но тут же напоролся на встречный удар в челюсти и как стоял, так и рухнул на землю. «Сука! Вали его!» «Юрий Яковлевич, у нас ЧП». Охранник оказался не дурак и ввязываться в драку не спешил, а вытащил рацию и вызвал начальство. «Дмитрия вырубили». «Нет, он сам конфликт начал». «Ген!» Простонал гвоздь, но от боли не смог продолжить. «Проходите». Охранник не обратил на него внимания, пропуская нас в клуб. «Юрий Яковлевич ждет». «Благодарю». Мы со Стасом кивнули и пошли, больше не обращая внимания на стонущего братка. Хотя, если он сам не явится, я собирался за ним вернуться, потому как чувствовал, что одного удара в морду мало для такого ублюдка. А вот охранник мне понравился. Спокойный, профессиональный. Не похоже, чтобы он имел отношение к банде, но посмотрим. Как говорится, в тихом омуте. В клубе нас уже ждали. Королёв даже соизволил выйти и теперь стоял посреди зала в окружении шестерок и ребят из охраны. Но последние все же как-то дистанцировались от владельца заведения и его подручных. Это было заметно невооруженным глазом и давало какую-то надежду на то, что не все здесь еще скурвились. Хотя выводов я делать не спешил, скорее наоборот, насторожился. Как говорится, надейся на лучшее и готовься к худшему. Целее будешь. Не ожидал. Королёв узнал меня со Стасом и нехило так удивился. И что же привело господ богоборцев в мою скромную обитель? Не стоит косплеить вампира. Я усмехнулся. Они плохо заканчивают. Я пришел обсудить так называемый долг Уваровой Таисии. Это моя сестра, так что теперь этим вопросом занимаюсь я. А что тут можно обсуждать? Король пожал плечами. Девушка потеряла товар, я понес убытки. Кто-то должен их компенсировать. Будет это она или ты, мне все равно. Я, конечно, встречал много наглых мудаков, но таких тупых вижу первый раз. Рассмеялся Стас. «Боюсь даже спросить, в чем причина. То ли вы слишком уверены в себе, то ли настолько идиоты, что не понимаете, чем дело пахнет». «Вы пришли в мой клуб и оскорбляете меня?» Король хмыкнул, а его бойцы напряглись. «В первый раз я спешу это на вашу молодость, но не советую повторять. Я не всегда такой добрый. Насчет уверенности же. А что вы можете мне сделать? Считайте, что если вы одаренные, то все перед вами должны стелиться». Так вот это не так. Я класть хотел на вас и на ваши дома. И эта сучка потеряла мой товар и отдаст мне мои деньги, даже если придется продать ее в бордель или на органы. Хочешь ее спасти? Плати. 500 штук долга и еще 500 за то, что я потратил на нее свое время. Всего 1 000 000 евро. Плати или выметайся нахер из моего клуба. Да, разговора у нас не получается. Я почесал в затылке. Думал, что у вас мозгов побольше. Так нагло кинуть человека, а потом делать вид, что ничего не случилось. Это я еще молчу, что там вообще за товар, но Таська сама дура, что связалась. Однако так дело не пойдет. Мне плевать, что у тебя там за планы на нее. Чисто бабло поиметь, что вряд ли, потому что столько у них просто нет. Или еще чего. Это дело десятое. Но этого не будет. Я не позволю. Так что в первый и последний раз предлагаю разойтись краями. Вы забываете о Таське, я о вас. И можете жить дальше. Какой наивный юноша! Рассмеялся король и хотел было продолжить, но его перебили. Думаешь? Босс! В зал ворвался еще один браток, таща гвоздя на себе. Там гвоздя вырубили! Толян, помоги ему. Поморщился владелец айсберга, недовольный тем, что его перебили, и повернулся ко мне. За это, кстати, я с вас отдельно спрошу. «Вы тронули?» «Погоди!» На этот раз уже я сам его перебил, потому что вспомнил, наконец, где слышал это погоняло. Гвоздь и Толян. Блин, вот это совпадение! Это же вы продали брату владельца салона с большевички Рено Сандера. Стас, помнишь, я рассказывал? То самое, в котором людей убили, мигом сообразил Скуратов. Нифига себе! Что ты несешь? Какое Рено? Начал было король, но вдруг словно что-то вспомнил. «Толян, млять!» «Да босс, там все чики-пуки!» Браток испуганно затараторил. «Ты же сам сказал от тачки избавиться!» «Но не продавать же!» Взорвался бандит, но взял себя в руки. «Что ж, раз такие расклады, значит, будем решать. Не повезло вам, парни, хотя винить вы можете только себя». На нас уставилось дуло пистолета. Честно говоря, я ожидал, что до этого дойдет, но не думал, что поводом для этого послужит та машина. Хотя, если честно, незаметно для других я облегченно выдохнул. Теперь можно забыть о Таське как инициаторе конфликта и спокойно бить морды. Убийство — тяжкое преступление, раскрытие которого позволит закрыть глаза на мелкие неурядицы. Я был уверен, что с полицией мы сумеем договориться. А пистолет? Ну, бывает, что тут скажешь. «Стас, тебе страшно?» Я подмигнул Скуратову. «Домой к маме хочешь?» «Очень!» — демонстративно напугался тот. «Дяденьки бандиты, отпустите нас, пожалуйста, мы больше никогда, никогда так не будем!» «Да вы ах!» Возмутился было король, но в этот момент его рука с пистолетом вдруг дернулась вверх, будто ее что-то ударило снизу, а в следующую секунду я с оттягом вмазал ему по морде телескопической дубинкой, до этого спрятанной в рукаве. И понеслась. Стас сорвался с места, тоже выхватив пару дубинок, и принялся метаться по залу, охаживая не ожидавших столь внезапного нападения бандитов. Удары эспера не несли в себе особой силы, но даже так были очень болезненными. А главное, его скорость была на порядок выше, чем у противников, и те просто не успевали защититься. Чем Скуратов и пользовался, щедро раздавая тумаки. Правда, охрану старался не трогать. Ровно до того момента, как часть секьюрити не кинулась в драку. Я тоже не отставал от товарища. У меня не было его скорости, зато бил я гораздо сильнее. И больнее, чего тут стесняться. Благодаря действиям Стаса наши враги оказались рассеяны и не смогли сразу объединить усилия, чем я и воспользовался, тут же атаковав ближайших братков. Мои удары, в отличие от воздушника, отбрасывали противников, зачастую ломая им кости. И это при том, что я бил дубинками, опасаясь использовать кулаки, чтобы никого не убить. Дубинкой это тоже можно было сделать, но я старался не попадать в голову, целясь по конечностям. Тоже мало приятного, но бандиты это заслужили. Сбив двоих с ног, я поставил щит, разделяя толпу врагов пополам, и принялся выбивать тех, что ближе. К чести братков, они довольно быстро сориентировались, поняв, что происходит, и выступили против нас единым фронтом. Ну, точнее, попытались, потому как эту толпу нельзя было назвать хоть немного организованной. Зато у них нашлись ножи, а те, у кого ничего не было, шустро вооружились всем, что под руку придется. Правда, помогало это мало. «Ну какой нож, если я быстрее и сильнее любого из них?» А про Стаса и вовсе молчу. Его даже заметить сложно было, не то что ударить. Буквально за первые минуты боя мы вырубили порядка 7 человек, значительно уменьшив количество бандитов. И я уже подумал было, что зря переживал, когда зазвучали выстрелы. Палил тот самый Толян, таскавший гвоздя. Видать, как один из приближенных босса, он имел при себе оружие и теперь, не задумываясь, пустил его в ход. При этом на своих ему было плевать, и первым выстрелом, промахнувшись по мне, он ранил одного из охранников, помогавших бандитам. Дальше я не смотрел, рывками из стороны в сторону кинувшись прятаться за столами и колоннами и повесив за спиной щит. «Получите, суки!» Бандит истошно орал, подбадривая сам себя, и давил на спусковой крючок, посылая в мою сторону пулю за пулей. «Сдохни, тварь!» «Не дождешься!» Я ловко укрылся за колонной, пока несколько пуль зависли в воздухе, застряв в щите. «Бросай оружие, дурак! Хуже будет!» «Да пошел ты!» Голосу разума Толян внимать отказался, прицелившись в меня, но после первого же выстрела пистолет, лязгнув, встал на затворную задержку, показывая, что патроны закончились. «Мусора поганые! Хрен вы меня возьмете!» Он сунулся было в карман за новым магазином, но было уже поздно. Стас появился словно из ниоткуда, будто демон мщения, сходу наградив братка десятком ударов. И пусть они не ломали кости, как мои, но мало ему не показалось. К тому же Скуратов не стеснялся бить в голову. Так что всего через десяток секунд Толян валялся на полу, вопя от боли и извиваясь. «К нему тут же устремилось несколько человек, пользуясь возможностью перехватить шустрого эспера, но добежать они не успели, потому как я подхватил оказавшийся поблизости барный стул и мощным броском отправил его в противника. Усиленный толчком, тот врезался в нападавших, расшвыряв их по сторонам, будто кегли. Я кинулся было добить, но в этот момент в колонну возле меня врезалась бутылка, обдав волной алкоголя и стекла. Отшатнувшись, я развернулся и успел заметить еще одну бутылку, летящую ко мне. И хоть было понятно, что она не попадет, я все равно отправил ее толчком назад, к бару, откуда их швырял один из охранников. Только я оказался гораздо точнее, чем горе-метатель, и с первого раза угодил ему точно в голову. От удара охранник перевернулся в воздухе, шлепнулся на пол и затих. И после этого драка как-то затихла. Основная масса братков валялась на полу, со стонами держась за поврежденные конечности. Кто-то сбежал. Охрана, что не принимала участия в драке, жалась к стенам, не понимая, что делать. «Кажется, это все». Ко мне подскочил возбужденный Стас, поигрывая дубинками. «А я только вошел во вкус». Нам повезло, что у них было всего два пистолета. Меня тоже потряхивало от избытка адреналина, но я все еще мог соображать. «Надо их как-нибудь связать, что ли, и полицию вызвать». «Сейчас у охраны спрошу, у них наручники быть должны», — тут же сообразил Скуратов. «Но как мы их, а?» «По полной», — я хлопнул ему по ладони. «Как детей, с гремлинами и то сложнее было». «А я рассказывал, как мы...» — начал было Стас, но нас перебили. «Вовнитель!» Очухавшийся король, кривясь от боли, держал девушку-администратора, прижимая к ее шее кусок стекла, да так, что из-под него стекала струйка крови. «Люфи! Фуфи или фуфифу ее!» «Чего?» Я искренне не понял, что ему надо. «Дурак, отпусти девчонку! Она тут ни при чем!» «Вовнись!» Владелец айсберга скривился от боли, но заложницу держал крепко. «Флюфи!» «Ты его понимаешь?» Я покосился на Стаса, потихоньку отходящего в сторону. «Походу, ему ключи от тачки нужны», — допетрил тот. «Свалить хочет». «А, ну так не вопрос!» — я достал брелок от ламбы. «Держи!» Король тут же спрятался за девчонку, видимо, успел заметить мои успехи в метании бутылок, только я и не собирался так рисковать. Зачем, если Стас, стоило бандиту отвлечься, сорвался на полной скорости с места, в одно мгновение оказавшись рядом, и ловко заблокировал руку со стеклом, не давая воткнуть осколок еще глубже, а следующим движением выдернул девчонку из захвата. А сам от души прописал хозяину клуба, уже, по всей видимости, бывшему, в морду, прямо по сломанной челюсти. «Тише, тише, уже все хорошо, все в порядке». Я успел подхватить отброшенную девушку и, утешая и успокаивая, усадил ее на первый подвернувшийся стол. «Аптечку принесите! Че стали, как истуканы?» Охранники забегали, а Стас принялся связывать короля его же ремнем. И в этот момент в двери ворвались полицейские. Я вздохнул и полез за жетоном и телефоном. Одна битва завершилась, но впереди маячила другая, с противником куда более серьезным. И нет, я не про закон. Тут-то мы были прикрыты, на камерах отчетливо видно, кто первый взялся за оружие. А вот Обрезкова... Юлия, пожалуй, тянула на босса невозможной сложности. И у меня, как назло, не было читов.